Глава первая. Несколькими часами ранее. «Нет, Рина, ты не можешь так поступить. Ты не посмеешь бросить меня!» Возмущенный мужской голос эхом разнесся под каменными сводами пещеры, напугав стайку летучих мышей, даже обрушив парочку сталагмитов. Я поморщилась, глядя на огненно-рыжего демона, который почему-то решил, что у меня проблемы со слухом. «Зачем так орать? Не в лесу!» «Прости, Тарим, но мы с тобой слишком разные. Нам и правда лучше расстаться». «Но я уже сказал отцу, что скоро женюсь». «Не думаю, что это проблема. Стоит только намекнуть, что огненный наследник снова свободен. Так тут же очередь из желающих выстроится». «Да, но я сказал, что женюсь на принцессе». Я пожала плечами. Сам виноват. Кто его за язык тянул? «Как только девушка выйдет за тебя, она станет принцессой. Так что ты даже не соврал. Почти». Ободряюще улыбнувшись бывшему жениху, я обошла его, считая разговор оконченным, и направилась к выходу. Получилось даже проще, чем казалось на первый взгляд. Как хорошо, что помолвка была заключена только на словах, без всяких магических ритуалов. Тарим слишком боялся ответственности. А теперь ему нечем меня удержать. Или я ошибаюсь? На плечо опустилась когтистая рука, объятая пламенем. Ты не уйдешь просто так. Не после всего, что между нами было. Да неужели? Резко развернувшись, я заставила себя спокойно посмотреть на демона, на голове которого начался самый настоящий пожар. Даже зная, что он так может, и понимая, что огонь не причинит вреда моей коже, вмиг покрывшейся защитной броней, я с трудом сдержала дрожь. «А что такого между нами было, Тарим? Несколько встреч для взаимного удовольствия?» «Согласись, это не то, на чем стоит строить планы на будущее». «Несколько встреч?» — возмутился демон. Он угрожающе навис надо мной своей внушительной фигурой, перестав контролировать трансформацию. Волосы его стали языками пламени, прикосновение обжигало, а из глаз сыпались искры. «Буквально!» Он улыбнулся, притушив огонь, и схватил меня, прижав к каменной стене. Руки демона по-хозяйски прошлись по моему телу, вызывая знакомые приятные ощущения, и в следующую секунду его пальцы были уже у меня между ног. В ласках он действительно знал толк. Мое тело автоматически отозвалось. Захотелось сильнее прижаться к мужчине, обнять его и самой снять с него штаны. Против воли в голову полезли картинки. Воспоминания об обнаженном теле Тарима, о том, как он был на мне, во мне, как я чувствовала его сильные страстные движения. С удовольствием слушала его хриплые стоны и сама кричала от наслаждения в объятиях этого демона. «Ты самая лучшая любовница, которая у меня была», — прошептал Тарим, лаская мою грудь и одновременно нащупывая застежку на моих брюках. «Ты просто огонь, Рина!» «Это, конечно, хорошо, милый, но есть проблема. Я не Рина. Но этого, мой пылающий друг, я тебе не скажу». Я перехватила запястье и с силой отвела его руки от себя, расположив их на стене над головой. Заглянула демону в глаза, дожидаясь, пока он сфокусирует взгляд на моем лице. «Какая проблема?» «Между нами все кончено, Тарим. Я не шутила, когда сказала это». С этими словами я поднырнула под руку демона, которую тот по-прежнему прижимал к скале, и оказалась у него за спиной. Успела даже сделать несколько шагов в сторону выхода. Прежде чем Тарим набросился на меня, теперь он совсем не контролировал себя и буквально пылал от ярости или неутоленной страсти, не знаю. К сожалению, в случае с огненным демоном, да еще и таким сильным, как сын и наследник правителя, пылал вовсе не метафора. Тарим сжал меня железной хваткой, обжигая там, где кожа не успела покрыться броней. Развернул и с размаху припечатал каменной стене, прижимаясь. Его возбужденный член уперся мне в живот, а руки безжалостно рвали ткань блузки. «Знаешь, я приберегал это для особого случая», — произнес он хриплым шепотом, доставая откуда-то небольшой серебристый футляр. «Похоже, он настал». «Что это?» — спросила я, следя за тем, как крышка футляра щелчком откинулась, а внутри что-то сверкнуло. «Не драгоценность, Ирина, совсем нет», — усмехнулся Тарим. «Кое-что получше». С этими словами он сильно дунул, и мне в лицо полетело мутное золотистое облачко. «Это пыльца Версении», — просветил Тарим. Видя мое недоумение, пояснил. «Женский афродизиак. Самый сильный. Теперь ты будешь желать меня так, будто я единственный мужчина на земле». Лицо начало гореть, будто его кипятком ошпарили. Кровь, казалось, тоже нагрели. Стало настолько жарко, что захотелось тут же раздеться, снять одежду. Ведь рядом, очень близко, был мужчина, которого нужно немедленно использовать по назначению. Ведь он уже готов. Его возбужденная плоть, многообещающая, прижималась к низу моего живота. «Ты применил афродизиак? Ко мне?» «Все еще не веря», — произнесла я. «Ты чувствуешь это?» — ухмыльнулся Тарим, окончательно разрывая на мне блузку. Он провел пальцами по груди, заставив выгнуться и застонать. «О да, теперь ты забудешь всю эту чушь с расставанием и сделаешь для меня то, что мы оба так любим». Демон слегка приподнялся только для того, чтобы просунуть руку между нашими телами и нащупать застежку моих брюк. Я взбесилась. Несмотря на то, что в голове осталось только одно — дикое желание и похоть, я смогла сдержаться и устоять. Еще не хватало поддаться и позволить поимить себя под какой-то наркотой. Зря это, Тарим, зря. Я даже попытку убить меня могла бы простить, но изнасилование — никогда. И не важно, что в этот момент я бы кричала от наслаждения и сама оседлала бы демона, никому не позволю управлять собой. Замерев на миг, позвала свою силу. Тело мгновенно покрылось твердой чешуей, а на руках появились когти. На голове показались небольшие рожки. Каменная стена, прежде твердая и монолитная, стала жидкой, как кисель. В этот-то кисель нас с Таримом и затянуло, и спустя несколько мгновений мы оказались внутри скалы. Огнем демон воспользоваться больше не мог. В толще камня просто не было для него кислорода. Воздуха не было и для дыхания. Но не для меня. Земля и камень — моя стихия. Выплыв из толщи скалы, я дождалась, пока Тарим окончательно не ослабеет без огня и воздуха, и снова обратилась к силе. Спустя несколько минут я с удовлетворением любовалась на демона, тело которого было вплавлено в твердый камень. На поверхности осталось только лицо. «Выпусти меня!» — первым делом возмутился Тарим. «И я дам тебе то, чего ты так хочешь сейчас». «Если ты до сих пор не понял, милый, то мы расстались». Я ласково погладила его по щеке. «А вот дать мне то, чего я хочу, ты бы не смог в любом случае». «Тебе нужно кое-что знать, Рина». Нехорошо улыбнулся Тарим. «Ты под воздействием пыльцы, а она вызывает неконтролируемое желание. Зря ты отвергла меня. Теперь тебе придется отдаться первому встречному, чтобы утолить голод тела». «Тебе тоже нужно кое-что знать, Тарим. Я не собираюсь поддаваться действию какой-то пыльцы». «Она действует даже на демонов». «Уж лучше, это будет первый встречный, чем ты». Я вышла из системы пещерного света и какое-то время постояла, моргая, перестраивая зрение. Свежий лесной воздух помог немного прийти в себя, и в голове слегка прояснилось. Порванную блузку я кое-как связала узлом, а сверху набросила иллюзию. Не хотелось щеголять в одном нижнем белье. Нужно поскорее переодеться. И принять душ. Кожа в тех местах, где ее коснулась золотая пыльца, горела огнем. А убойные вещества в этом мире... плохо. Будучи в теле сильной демоницы, я как-то успела привыкнуть, что на меня не действуют яды и стимуляторы, изменяющие сознание. Человеку в этой ситуации пришлось бы гораздо хуже, конечно, но и мне сейчас было не сладко. Что же это все-таки была за дрянь, эта золотая пыльца? Такое впечатление, что по моим венам вместо крови текло чистое желание. Кожа стала невероятно чувствительная при воспоминании о том, как и где меня касался Тарим, по телу пробегала дрожь. Пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы не вернуться и не закончить с ним то, что он так хотел. Хорошо, что я сейчас в лесу, и никого вокруг нет. Не знаю, что произошло бы, попадись навстречу мужчина. Любой. Точнее, знаю. И ничего хорошего это знание не несло. Нужно срочно добраться до своей комнаты и смыть себе эту гадость. Надеюсь, вода поможет. Однако спустя несколько шагов я поняла, что просто не дойду до общежития. Состояние ухудшалось с каждой минутой. Пришлось свернуть на дорогу, что вела к тренировочному полигону. Там в это время суток никого нет. Зато есть душевые.